Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Другим таким ярким примером служит для нас классическое произведение Роберта Дик Вильсона. Книга под заглавием «Научное исследование Ветхого Завета». Или же недавно написанная книга Вильямом Олбрайтом «От каменного века до христианства». Весьма интересным примером служит для нас такой факт. В 4 книге Царств, в главе 17, 4 стихе упоминается о египетском царе Со, которому израильский царь Осия писал письмо с просьбой помочь ему отстоять ассирийское нашествие на его страну, которого он ожидал. В русской Библии названное имя египетского царя переведено Сихор. Перевод этот неточный с оригиналом. В еврейском оригинале имя этого египетского царя названо не Сихором, но Со. И так оно переведено почти во всех иных лучших переводах в украинском, польском, английском и иных. Я процитирую это место из украинской Библии. «Та ассирийский цар знайшов в Осії змову, що він посилав послів до Со, єгипетського цара, та наприносив ассирійському цару данини, як рік у рік робив раніш». Это библейское упоминание о египетском царе Сихоре или Со долгое время высмеивалось рационалистически настроенными критиками, которые говорили, что такого египетского царя с таким именем Сихора или Со никогда не существовало в египетской истории. И то, что о нем написано в Библии, является невежеством и фантазией автора. Однако ученые в своих заявлениях ошиблись, потому что такой царь существовал в египетской истории и царствовал и в Египте. Следовательно, критики и ученые проявили невежество, а не автор книги царств. Египтом управляли несколько династий фараонов, сменявшиеся одна после другой. Пример такой находим в книге «Исход», в 1 главе 8 стихе, цитирую, «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. После эры Рамзесов египетская столица была сперва перенесена в город Бубастис при конце царствования новой династии, а потом в царствование 26-й династии опять перенесена была в город Сиос, который был главным городом одной из египетских провинций, находящейся северо-западе у дельты реки Нила. Египетский царь по имени Такнефа царствовал в Сиосе в 725 году до Рождества Христова, и он присвоил себе имя, псевдоним, от наименования своего города в сокращении Со. Скоро это имя стало весьма популярно, потому что оно стало символом милитарной мощи цара, царствующего в столице Сиосе. Это почти то самое, как когда-то называли «московский цар», то есть царствующий в Москве. Это место из 4 книги Царств следует читать так. Египетскому цару Со, царствующему в Сиосе. И этого цара Со израильский царь Осия просил, чтобы он ему помог в войне против ассирийцев и их нашествие на его страну, которого он ожидал. Сведения из Септуагенты. Возможно, хорошим примером служит греческий перевод Ветхого Завета, сделанный в 3 и 2 столетии до Рождества Христова и известный под наименованием Септуагента, то есть перевод 70, сделанный в Александрии в Египте. Этот Александрийский перевод отражает почти дословно книга за книгой, глава за главой, перевод еврейского священного писания с масоритского текста с ясной стилистической и идиоматической разницей. Весьма важным фактом есть то, что Септуагента была Библией времен Христа и первых три столетия христианской эры. В этот период большое число христиан свободно владели греческим языком. Поэтому Септуагента почти преимущественно была в употреблении. Более того, Септуагента была Библией Христа и апостолов. Почти все цитаты, цитируемые Христом и апостолами, цитировались преимущественно из Септуагенты. Я уверен, что мы понимаем это вполне, что невозможно сделать перевод на иной язык этими самыми словами и их числом, как они есть в оригинальном манускрипте, потому что такой буквальный перевод потерял бы всякое значение, и его бы не поняли на ином языке, о чем говорится в оригинале. Поэтому главной важностью для всякого переводчика заключается в том, чтобы найти такие слова и оборот речи, чтобы точно передать на тот язык, на который делается перевод, чтобы его передать по его смыслу, духу, и чтобы он точно так был понят, как понимается оригинал. Но переводчикам не всегда это удается. Поэтому нас нисколько не удивляет, когда мы узнаем, что между масоритским текстом и переводом греческой Септуагенты существует незначительная разница от масоритского текста. Как и в какой мере имеется эта разница, я надеюсь еще говорить об этом в следующих беседах. Свитки Мертвого моря. Прежде чем приступить к истории самих свитков или кюмранских манускриптов, то я хочу вкратце рассказать, чтобы познакомить слушателей злачных пажитей с самой историей этого события. Я надеюсь, что для некоторых из вас известно, что Академией наук СССР была издана небольшим тиражем книга под заглавием «Свитки Мертвого моря» или «Кюмранские манускрипты». Весьма часто бывает в жизни, что иногда великие происшествия происходят благодаря кажущейся простой случайности или же, может быть, благодаря провидению. Так было и с кюмранскими манускриптами или свитками Мертвого моря. В 1947 году арабский мальчик Мухаммед Адх-Джиб, прозываемый Волком, искал свою затиравшуюся козу на западном берегу Мертвого моря в 14 километрах к южной стороне города Иерихона. Забравшись на скалистую возвышенность, где находились Кюмран, Кхирбат, то есть кюмранские развалины, и осматривая хорошо знакомую для него загадочно суровую местность, он заметил на откосе скалы образовавшееся отверстие, которого раньше здесь не было. Заинтересовавшись случившимся, он вскарабкался на скалу и бросил в образовавшееся отверстие камень. Из глубины скалы послышались специфический звук разбиваемой глиняной посуды. Мальчик сильно испугался и убежал. Однако, руководимый все возрастающим интересом, желая узнать, что находится внутри скалы, и так напугавший ее звук разбиваемой посуды, случившимся происшествием он заинтересовал своего товарища, с которым они на второй день отправились, чтобы исследовать загадочную тайну, образовавшуюся в скале отверстия, и почему изнутри послышался звук разбиваемой посуды. Спустившись по веревке вовнутрь скалы, через образовавшееся отверстие они нашли там несколько больших глиняных кувшинов, которые были хорошо изолированы восковым слоем. Внутри кувшинов мальчики увидели большие кожаные свитки, завернутые в холщевые полосы материи, пропитанной сильно пахнущей мастикой. Развернувши их, мальчики не могли прочитать так, как написаны они были на незнакомом для них языке. Однако, инстинктивно предчувствуя, что они нашли что-то весьма важное, найденные свитки они контрабандой переправили их через кордон в Иерусалим и продали знакомому для них торговцу, как они думали, за весьма хорошую цену, то есть 25 английских фунтов стерлингов. Это приблизительно 60-70 долларов. О дальнейшей истории кюмранских манускриптов я буду говорить в следующих беседах. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.